Глава 42. Есения. «Браво!» — меня окружили аплодисменты и восторженное восклицание. Я чувствовала на себе восхищенные взгляды, они ласкали меня, боготворили. И на какое-то время мне даже удалось забыть о том, где я находилась и кто все эти люди. Сумела я отвлечься от того, кто в очередной раз окунул меня в чан с помоями. Но как только дыхание восстановилось, я мгновенно ощутила на себе тот самый взор, от которого сердце сбивалось с ритма. Тот взгляд, почувствовав который, я была больше не в состоянии сосредоточиться ни на чем. Все мое нутро трепетало, желая отыскать его. Увидеть то, какую реакцию на него произвело мое пение. А разум твердил обратное. Он кричал, чтобы я не смела искать его, не смела надеяться, будто что-то между нами изменится. Но меня тянуло в его сторону, будто магнитом. Я повернула голову, и из меня вышибло весь воздух, когда я напоролась на темно пылающий взор. «Браво!» — услышала прямо перед собой. «Это было волшебно!» — говорил мужчина. Я перевела на него взгляд и улыбнулась, узнав в восхищенном поклоннике Рустама. Признаться, давно я не слышала такого проникновенного вокала. У меня до сих пор мурашки не сошли с кожи. Он буквально пожирал меня глазами. «Приглашаю вас выпить. Простите, как ваше имя?» «Есения», — улыбнулась я, стараясь игнорировать жжение на скуле. Драго будто хотел испепелить меня, наказать за неповиновение. «Боже мой, Есения, я сражен. Вы не только невероятно красивы, но ваш вокал...» Мужчина подставил мне локоть, чтобы я наконец-то покинула островок оркестра и пошла с ним. Я положила ладонь на сгиб его локтя и последовала за хозяином вечера. «Честно, Есения, я сначала подумал, будто вы очередная...» Осекся он, а затем усмехнулся. «Подруга Плохотина. А вы?» В карих глазах читалось неприкрытое восхищение. «А я?» «Да, мне хотелось услышать, что я необыкновенная, волшебная, неповторимая. Моей самооценке важно было получить подтверждение этому, потому что барон сделал все, чтобы она билась в предсмертных конвульсиях». «Вы потрясающая! Я сражен и, кажется, влюблен!» Мужчина протянул мне бокал на высокой ножке с игристым вином, который я с радостью приняла. «За вас, неповторимая Есения!» Чокнулся он фужером о мой. Я сделала несколько глотков, стараясь игнорировать то, что атмосфера стремительно начала густеть. Это могло означать лишь одно — Драго приближался. Пульс участился от волнения, и я намеренно рассматривала Балиева, лишь бы не показать Драго, насколько сильно я его ждала. Я видела его периферийным зрением, видела, как он стремительно шел прямо на нас. «Окажите мне честь, прекрасная Есения, потанцуйте со мной, со старым и неинтересным мужчиной». Снова протянул мне руку Рустам. Сдерживая переполняющие меня эмоции, я вложила свою руку в ладонь собеседника. Мне бы остановиться. Да только дьявол нашептывал мне на ухо, чтобы я поставила барона на свое место. Дала бы прочувствовать ему те же эмоции, через которые пропустил меня он. Рустам повел меня в центр зала, но вдруг остановился. «Она не танцует», — я услышала голос Драго. От его интонации мороз пробежал по коже. Я перевела на него взгляд, не понимая, зачем он устраивает это представление. Балиев усмехнулся, окидывая барона взглядом с головы до ног. «Тебя ждет моя племянница», — явно насмехался над ним Рустам. «Она уехала домой», — сказал он равнодушно. В груди что-то встрепенулось, расцветая от радости, и я ощутила новый прилив сил. Балиев пристально смотрел на него, но Драго даже не дрогнул, засунув руки в карманы брюк. Мужчины скрестились тяжелыми взглядами, полосуя друг друга. «Я забираю девочку и ухожу», — заявил барон безапелляционно, шокируя меня. «Разве он пришел не для решения важных вопросов?» «Мы еще не обговорили дела». «В другой раз, Рустам. Мне не нравится, что ты меня не слышишь». «Даже так?» — хмыкнул он, выпуская мою руку. «Пожалуйста, не претендую. Но и ты в следующий раз думай, насколько безопасно таскать с собой своих певиц». Теперь в его голосе проскальзывало предостережение. «Ты же слышал, песня была в подарок для тебя», — хмыкнул Драго. «Песня, а не девушка». «Где ж тут не понять?» Я чувствовала, как между ними искрит напряжение. «Передавай привет брату», — проговорил барон, и мне показалось, что я услышала издевку в его последней фразе. «Обязательно», Драго положил руку мне на поясницу и подтолкнул к выходу. Я засеменила в указанном направлении, чувствуя, насколько он напряжен и какая черная энергия исходит от него. «А с тобой у меня сейчас будет совершенно другой разговор», — проговорил он так, чтобы услышала только я, и волоски встали на коже дыбом от страха.